Глава 11. Преднамеренный дисбаланс. 12-недельный год дает силы и меняет вашу жизнь. Основная масса примеров, приведенных в нашей книге, относится к бизнесу, но они применимы в любых жизненных ситуациях. Большинство из нас постоянно сталкиваются со сложной задачей поиска правильного распределения времени и сил между работой и семьей, полезными делами и отдыхом, тренировками и восстановлением сил, личным временем и выполнением своих обязательств. Слишком много ресурсов, потраченных на что-то одно, может привести к моральному и физическому истощению и, как следствие, невозможности сделать остальное. Возникает неприятное ощущение, что одно занятие вас опустошает, отнимает силы и удовольствие и, хуже того, подменяет настоящие жизненные цели. Отнюдь не случайно многие люди думают, что им стоит правильно расставить приоритеты в своей жизни. По сути, выражение «баланс в жизни» неправильно. Принято считать, что цель его поиска — равное распределение времени и сил во всех областях, но на деле это невозможно. А если бы и было возможно, то не обязательно помогло бы нам достичь своих целей. Равномерное распределение времени непродуктивно и часто разочаровывает. Правильный баланс не имеет ничего общего с равномерностью. Скорее стоит говорить о создании преднамеренного дисбаланса. Задача нахождения правильного баланса между работой и личной жизнью бесспорно одна из важнейших для современного человека. Стивен Кови. Баланс в вашей жизни достигается тогда, когда вы целенаправленно решаете, как и где вы потратите время и силы. В разные моменты вы будете выбирать то, на что стоит затратить больше усилий. И это правильно, если такой дисбаланс был вызван нарочно. В жизни бывают разные времена, как проблемные, так и очень хорошие. Баланса между работой и личной жизнью не существует. Приходится выбирать, что важнее, и расплачиваться за последствия. Джек Уэлч. 12-недельный год — необыкновенный процесс, позволяющий вам жить, целенаправленно распределяя свои временные и физические ресурсы. Многие наши клиенты применяют этот подход, чтобы сосредоточиться на нескольких ключевых сферах и значительно их улучшить. Подумайте, как бы все изменилось, если бы каждые 12 недель вы фокусировались на нескольких важных для вас областях и достигли бы значительных улучшений. Подумайте о своем здоровье и физических нагрузках. Что могло бы измениться, если бы вы в течение следующих 12 недель пообещали себе улучшить эту область? Подсказка. Поставить себе цель на следующие 12 недель и разработать план. Тогда у вас появится множество вариантов действий, которые вы могли бы выполнять каждый день и каждую неделю, и так в течение 12 недель. Он может включать следующее. Заниматься кардиотренировками по 20 минут 3 раза в неделю. Выполнять силовые тренировки минимум 3 раза в неделю. Выпивать минимум по 6 стаканов воды в день. Ограничить потребление калорий до 1200 или менее в день. Другой вариант. Создать список 12-недельных целей и вместо тактики описать основные действия, которые вы будете выполнять в течение запланированного срока. В некоторых случаях полноценный план лучше, но иногда описание основных действий оказывается эффективнее. А что в личной жизни? Какие у вас отношения со второй половиной? А в семье и с близкими друзьями? Вы можете использовать 12-недельный год, чтобы построить крепкие отношения, внести больше романтики и улучшить интимную жизнь с партнером. Как бы изменилась ваша личная жизнь, если бы вы целенаправленно работали над ее улучшением в следующие 12 недель? Поверьте, это несложно. Просто дайте обещание своему партнеру регулярно устраивать романтические свидания, а семье — хотя бы раз в неделю собираться вместе. И выполняйте обещания в течение следующих 12 недель. вы увидите, как все изменится к лучшему. Выполнение небольшого, по сути, обещания значительно улучшит ваши отношения с близкими. Подумайте о других сторонах вашей жизни – духовной, финансовой, эмоциональной, интеллектуальной, общественной. Возможно, пора погасить кредит или, наконец, получить высшее образование. Может, вы собирались написать книгу, основать благотворительный фонд или выучить новый иностранный язык. Конечно, вы не сможете достичь этих целей полностью в течение 12 недель, но добьетесь значительного продвижения, главное — захотеть. Разделение больших целей на 12-недельные сегменты не только позволит улучшать свои результаты, вы сможете отмечать свои успехи и двигаться дальше. Когда вы достигаете ощутимого прогресса, то чувствуете удовлетворение, самореализованность и приобретаете сильную мотивацию к тому, чтобы довести дело до конца. Чтобы решить, на чем лучше сосредоточиться, начните с видения будущего, затем оцените свои достижения по 7 аспектам жизни, например, духовный, интимный, семейный, общественный, деловой, а также состояние здоровья и время на досуг, учитывая их сбалансированность. Мы обычно используем 10-бальную шкалу для оценки степени удовлетворенности. 10 баллов – высшая оценка, синоним успеха, а 1 балл – ужасно. Но это наши собственные оценки. Например, если вы не состоите в браке и счастливы, то можете записать 10 баллов в графу «Отношения». Любая из этих сторон жизни может и давать силы, и отнимать их. Подумайте об этом. Если ваша работа означает стрессы, неизвестность и невозможность самореализации, то она неизбежно повлияет на вашу личную жизнь. А если она приносит хороший доход и нравится вам, то это отразится на всех сферах вашей жизни, придаст сил и положительно повлияет на все остальное. 12-недельный год поможет повысить доходы и улучшить материальное положение в 2, 3 или даже 4 раза. А еще вы сможете улучшить результаты во всех областях жизни, где необходимы положительные изменения. Примените этот подход ко всем сферам вашей жизни и будьте готовы к удивительным переменам. Смелее!